Глава третья. Охранник у входа помог вызвать такси. Улица Старьян, 15. На общем, сказал я таксисту, явно не славянской наружности. «К старому Хаиму?» По-русски без акцента спросил таксист. «Наверное», — не стал я поддерживать бессмысленный разговор. До места мы ехали не больше 10 минут. Под нужным мне номером оказался двухэтажный дом, стиснутый с боков рядами однотипных строений, но с попытками казаться уникальными. Вывеска на русском «Эксклюзивные декокты» подтвердила, что я действительно на месте. А вот табличка «Закрыта» противоречила информации об этом месте, найденной мною в интернете. Однажды на форумной сваре фанатов магического города всплыло название этой лавки и ее хозяина-гоблина. Споры велись жаркие, но все сводилось к тому, что именно тут можно найти возможность стать магом, даже если судьба сразу не выдала тебе счастливый билет. Если честно, в подобные сказки я верил все меньше и меньше. Если дополнительные шансы действительно имелись, то о них судачили бы на каждом углу. Но, как ни странно, маги, заглядывавшие на форум, пусть не подтверждали слухи, но писали, что старый Хаим умеет находить выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Впрочем, это могли быть тролли, но совсем не сказочные, а интернетные. И все же, не проверив этот вариант, я не смогу уехать из Женевы и жить дальше со спокойной душой. Так что табличка меня не остановила. Вопреки моим ожиданиям, практически после первого же удара в двери открылась узкая щель, и два сиреневых глаза с горизонтально вытянутыми зрачками с минуту изучали мою физиономию. «Проходите, коль уж приспичило. Версию, что вы не умеете читать, я решительно отметаю». По-русски отозвался хозяин заведения. Он был невысоким, мне по плечо. Старый гоблин нацепил на себя нечто, похожее на африканский вариант длинного пончо и такой же африканский чепец. К моему удивлению, внутренний интерьер напоминал скорее аптеку позапрошлого века, чем лавку продавца декоктов и других чародейских примочек. «Ну и чем бедный старый Хаим может помочь молодому полному сил человеку?» Гоблин явно копировал манеру общения у того же народа, у которого спер свое новое имя. Интересно, они все этим балуются или торговец является исключением? Конечно же, говорить я собирался совершенно не об этом. Ходят слухи, что уважаемый Фор Хаим может дать умный совет и помочь даже в безвыходной ситуации. «И в какой же тупик уперся носом столь приятный юноша?» «Я хочу стать магом, но, похоже, не получается». «Тест проходили?» — уточнил гоблин. Зайдя за стойку, он взобрался на высокий стул, и теперь наши глаза были на одном уровне. «Да, меня признали обычным человеком, но я слышал о том, что тесты не точны». «Одни действительно не точны». Прищурив свои лупоглазки, гоблин внимательно посмотрел на меня. «Чувствуете недомогание?» «Нет, но и прилива сил тоже не испытываю». «Интересно», — задумался гоблин. «Подойдите поближе». Когда я встал вплотную к прилавку, он нацепил на голову какой-то чудной полушлем с целым набором линз и даже сборных объективов. Защелкав рычажками и меняя линзы перед своим левым глазом, жабомордой пару минут рассматривал меня, а затем глубокомысленно и малоинформативно выдал. «Ого, очень интересно». «А уж мне как интересно». Но переспросить я не успел, потому что Фор Хаим продолжил. «Похоже, что вы у нас, молодой человек, пограничник». Этот термин был мне знаком, но особой радости новость не принесла. Пограничниками называли еще более редкий типаж, чем маги. Аура этих везунчиков способна частично перерабатывать сырую силу, но недостаточно, чтобы человек мог долго жить в магической зоне. Пограничники способны пробыть в Женеве до месяца, но затем им снова придется вернуться назад, в обычный мир, как минимум на такой же срок. И уж тем более они не способны чародействовать. «Вот уж порадовали», — вздохнул я. Пограничники были идеальными торговыми представителями, но не факт, что мне захочется погрузиться в магический мир лишь наполовину. Или захочется? «Я бы не стал так сокрушаться», — хитро ухмыльнулся гоблин. Мимика этих существ хоть и была далека от человеческой, но тем, кто хоть немного интересовался вопросом, считать эмоции коричневой морды было не так уж трудно. «Вы что-нибудь слышали о страсти фей?» — резко сменил тему гоблин. И «я сейчас не о той дешевой поделке, которую продают обычным людям». «Вы сейчас говорите о настоящей высшей фее?» Догадка мне самому показалась дикой, но он тут же подтвердил ее. «Именно. Вы ведь знаете, что такое закон честного обмена?» Уточнил гоблин и тут же разочарованно качнул головой. «Похоже, что нет. Феи — волшебные существа, и стремление к справедливости и равновесию является их глубинной сутью, смыслом жизни. Даже фуки, получая частичку живой силы, награждают дарителя таликой удачи, пусть и мизерной». А вот это действительно новость. В сети о данном нюансе не было ни слова. К тому же удивило то, с каким восхищением гоблин говорил о феях. «Если фуки охочи до живой силы, то выбравшаяся на сушу высшая фея ищет людскую страсть, отдавая взамен частицу своего особого волшебства. Предавшись страсти с феей, маг имеет шанс усилиться. У обычного человека появится очень небольшой, но все же шанс получить ауру мага, а вот пограничник станет им наверняка. Мало того, вы можете получить дар». Вот это, конечно, новость. Дар — мечта всех магов, как потенциальных, так и действующих. Это даже внесено в квалификацию. Низшая ступень — это простые маги, вторая — мастера, использующие магические умения при создании декоктов или артефактов. Для этого нужно долго учиться. Выше всех стоят чародеи, те, кто уже автоматически, почти на подсознательном уровне манипулирует магическими конструктами и даже способны плести новые. А вот между мастерами и чародеями стоят одаренные. Это те, кто на халяву получил некое магическое умение, для освоения которого обычным путем уходят годы. В общем, эта старая жаба не просто огорошила меня, а помахала перед носом такой морковкой, что отказаться у меня просто не получится. Детская мечта уже не горела тусклым огоньком, а полыхала пугающим пожаром. «К чему вы ведете?» Осторожно, чтобы не спугнуть удачу, спросил я. «К тому, что мне известно, где сейчас находится высшая фея, ищущая страсти». «Если честно, у меня появилось ощущение, что я попал в сон, навеянный то ли любовным, то ли вообще порнографическим романом. Даже незаметно для собеседника ущипнул себя за бедро. Было больно». «И что от меня требуется, чтобы познакомиться с феей?» «Всего ничего», — улыбнулся гоблин. 50 000 франков. Нужно отметить, что улыбались жабомордой так же, как и люди, растягивая губы, а учитывая строение челюсти и зубной набор, выглядело это не дружелюбно, а как проявление намерения укусить прямо сейчас. Названная сумма добила меня окончательно. Даже если сильно поторговаться, личных накоплений мне точно не хватит. Мне нужно подумать. Без лишних расшаркиваний буркнул я и пошел к двери. Мне действительно нужно подумать, но не об отказе от возможностей, а решить, поговорить ли с греком или же прямо отсюда поехать в порт и забрать из сейфа расчетную карточку компании. Скорее всего, откровенный разговор с Антоновым не самая лучшая идея. Он вряд ли даже за вознаграждение согласится на такую аферу. И только уже потянувшись к ручке двери, я подумал, что все это может быть тупейшим разводом, и мне просто навешали лапши на уши. Но остановила меня отнюдь не эта мысль. «Молодой человек!» — послышался торопливый возглас гоблина. «Не нужно так спешить. Я сразу понял, что у вас не может быть денег. Но если бы не видел перспективы, то зачем мне разводить такие долгие разговоры? В конце концов, вы не студент, а я не преподаватель академии, чтобы заниматься с вами просвещением». Я развернулся, буквально излучая недоверие и сомнение. «Не надо смотреть на меня, как на злодея. Я просто бизнесмен, и если бы упускал подобные возможности, то не имел бы всего этого. Гоблин театрально распахнул руки, в своем пончо становясь похожим на летучую мышь. «Я понимаю, в чем возможность для меня, но при чем здесь вы?» — парировал я, не утратив ни грамма сомнений. «Ну как же!» — прищурился гоблин. «Мне случайно, буквально чудом удалось узнать, где находится жаждущая чужих страстей фея, и тут в моем заведении появляется пограничник. Если отмахнуться от подобной удачи, она может уже и не вернуться». Да уж, у гоблинов с удачей вообще все непросто. В их пантеоне за это дело отвечают сразу три башка, и каждый за свой отдельный аспект везения. И все же ситуация сильно напоминала историю о маленьком мальчике и добром дяденьке с конфетой в руках и серым фургоном за спиной. «И что вы предлагаете?» «Деньги», — тут же ответил гоблин. «Я дам вам необходимые средства, а вы, когда получите дар, сможете в любом банке нашего города получить кредит и рассчитаться со мной старицей». «А старица — это у вас сколько?» «Я дам вам 45 тысяч, а вы вернете мне 150». «Уже 45?» «По-прежнему 45», — не изменившись в морде, ответил гоблин. «Такую сумму вы должны отдать моим партнерам». «А если ничего не получится?» «Значит, проиграем мы оба. И что-то мне подсказывает, что вы расстроитесь значительно больше меня». «И вы вот так отдадите незнакомцу кучу денег? А если я сбегу?» «Куда?» Как мне показалось, хищно улыбнулся гоблин. «К тому же вы дадите мне согласие на установку отслеживающей печати». Вот не знаю, кого благодарить за то, что я сказал через минуту. Детскую мечту, искрящуюся дрянь, которая все еще мутила мой разум, делая легкими мысли и решения. Или же у меня просто сломался инстинкт самосохранения. По рукам. Тряхнув головой, протянул я ладонь для одинакового в обоих мирах ритуала скрепления сделки. Пальцы у гоблина оказались на удивление сухими и мягкими. Как только мы договорились, Форхаим сразу засуетился. Не ослабляя рукопожатия, он второй рукой сдвинул рукав моей куртки и, достав из-под прилавка какую-то коробочку, прижал ее к открывшейся коже выше запястья. Дальше гоблин невнятно забормотал, и коробочка загудела. Я напрягся, но ни боли, ни вообще какого-либо дискомфорта так и не ощутил. Закончив с постановкой печати, Форхаим сунул мне в руки 4,5 пачки швейцарских франков, а также какую-то карточку и буквально выпихнул из своего заведения. Вдогонку мне полетел совет не тратить время попусту. Прохладный воздух освежил хмельную голову. У меня тут же появилось желание вернуться и отдать деньги, но затем над головой пролетела стайка Фуки, даже не обратив на меня внимания. Для этих попрошаек, охочих до живой силы, я был не более интересен, чем дерево или фонарный столб. Это почему-то разозлило меня и придало решимости. На карточке значился адрес. Судя по онлайн-карте в смартфоне, пешком я туда буду добираться минут 20. И только я подумал о такси, как словно по волшебству подкатил электромобиль с соответствующей надписью на фонаре. Конечно, магия здесь ни при чем. Всего лишь предусмотрительность гоблина. Так что уже через 5 минут я стоял у мрачного дома, который казался давно заброшенным. Да и райончик тут был так себе. Деньги жгли карманы, так что я не стал задерживаться и сразу нажал на звонок двери под разбитым фонарем. Довольно символично. Высунувшаяся в открывшийся проем физиономия лишь усиливала эффект. «Чё надо?» — спросил человек в костюме байкера и с донельзя мрачным выражением на худой физиономии. «Вот», — выдавил я из себя, протягивая карточку. «Старый Хаим прислал?» «Да». «Все еще косит под одесского еврея?» «Пытается», — чуть успокоившись, ответил я. Похоже, это была не вялая попытка пошутить, а какая-то проверка. «Проходи», — отступил чуть в сторону мрачный тип и тут же перешел к делу. «Деньги». «Ну что же, дом я не перепутал, так что остальное зависит уже не только от меня». Франки тут же перекочевали в чужие карманы. После этого незнакомец достал какой-то попискивающий прибор и начал водить им вдоль моего тела. К Как ни странно, прибор не отреагировал на печать Фор-Хаима, но результат исследования незнакомца не насторожил, так что он спрятал прибор и протянул ко мне руку. «Телефон. Получишь обратно, когда вернешься». После небольшой заминки я все же отдал смартфон человеку, которого вижу в первый и, возможно, последний раз в жизни. Впрочем, после расставания с пухлыми пачками франков все прошло без внутренней борьбы. Спрятав телефон, мрачный тип призывно махнул рукой и начал спускаться в подвал. Это тоже напрягало, но слишком уж спокойно он вел себя, не боясь подставлять мне спину. В подвале все стало еще интересней. Там обнаружился подземный ход, по которому мы прошли не менее 150 метров. Выбравшись из похожего подвала в гостиную еще одного дома, так и оставшийся безымянным для меня мужик открыл дверь и, высунувшись наружу, махнул рукой. Через минуту на крыльцо взбежал парень в бейсболке, из-под которой выбивались голубые волосы. 4 пачки франков без половинки перекочевали уже к нему, и он стал моим новым провожатым. Парень оказался таксистом. Мы уселись в его машину и поехали в направлении светящейся шайбы человейника, и я уже понятия не имел, какого именно. Но наше путешествие имело и промежуточную остановку. Водитель притормозил у тротуара, и на заднее сиденье забрался еще один человек в худи с натянутым на голову капюшоном. «Не поворачивайтесь, пожалуйста», — очень вежливо по-русски с польским акцентом попросил новый пассажир. Затем он быстро расспросил меня о том, как я попал в Женеву и что именно хочу получить за свои деньги. В конце напрямую спросил, не являюсь ли я агентом жандармерии. Получив мой абсолютно искренний отрицательный ответ, тот, в ком я абсолютно заподозрил эмпата, тут же покинул машину, и мы с таксистом поехали дальше. По мере приближения к человейнику я волновался все больше и больше. Честно, если бы вместо худенького парня в машине сидели 2 мордоворота, я бы уже перебирал в голове варианты побега. Тут же было очевидно, что, попроси остановиться, парень выполнит мою просьбу. Так что повода все отыгрывать назад пока не было. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я начал копаться в памяти, чтобы освежить свои знания о феях. По сути, это не была еще одна раса пришлых. Феи вообще считались условно разумным видом волшебных существ, окутанным тайнами, преданиями и откровенными суевериями. Слухов о феях было больше, чем фактов. Единственное, что было изучено хоть как-то, это их удивительные жизненные циклы. Если начать не с пресловутого яйца, а, так сказать, с курицы, то однажды в межмировой портал прошла высшая фея. Скорее всего, она выглядела как гоблинша или эльфийка, но вряд ли развилась в образе оркской самки. Посчитав свой жизненный путь завершенным, фея умерла, распавшись на несколько килограммов золотой пыльцы. Каждая частица пыльцы теми или иными способами попадала в Женевское озеро или вытекавшую из него рону. Там она развивалась в некое подобие головастика, который питался планктоном и растениями. Чуть позже головастик затвердевал, и из него, как из кокона, вылетали фуки. Эти существа уже не нуждались в телесной пище и накапливали выпрошенную у магов живую силу. Это могло длиться десятилетиями. Накопив достаточно силы, фуки ныряли обратно в воду, теряли крылья, зато обретали хвост и превращались в русалок. А вот в этой ипостаси они становились хищниками, пожирающими все, до чего доберутся, включая выпавших за борт или упавших с пристани людей. Набрав достаточную массу, русалка в точности, как в сказке, сбрасывала хвост и вновь обретенными изящными ножками выходила на грешный берег, чтобы, как уверил меня Фор-Хаим, искать страстей. Если честно, даже мне, годами изучавшему такую информацию, вся эта история казалась до предела сказочной. Но я видел своими глазами и русалок, и фуки. А теперь еще встречусь с высшей феей. Пока я предавался странным и будоражащим фантазиям, лунная тень от мегаздания поглотила нас. А дальше мы вообще нырнули куда-то под землю. По странным техническим тоннелям, где никого не было видно, мы ехали еще 15 минут, а затем остановились у грузового пандуса с неприятно высокими ступенями. После условного стука в железную дверь меня, опять вопреки моим опасениям, встретила миленькая девушка. Она презрительно фыркнула на попытку парня сделать комплимент и, мягко улыбнувшись мне, поманила за собой. Еще пару минут мы потратили на проход по серым бетонным коридорам, а затем дошли до простой пластиковой двери, всем своим хлипким видом говорящей, что за ней нет ничего странного и опасного. Внутрь моя проводница входить не стала, лишь услужливо открыла дверь, предлагая мне сделать это самому. И вот как только я шагнул через порог, дурные ожидания оправдались в полной мере. Даже не знаю, что меня напрягло больше. Четверо мордоворотов в плащах или странная конструкция с закрепленной в ней обнаженной девушкой. Звук, с которым закрылась дверь, показался мне до крайности зловещим. Если не считать старого Хаима, все участники этой затеи были людьми. Даже здоровяки в плащах лишь косили подорков, которые, в свою очередь, копировали ковбоев. А вот девушка выглядела очень необычно. И дело даже не в том, что конструкция, в которой она была закреплена, явно была из ассортимента любителей садомаза или же в ее затуманенном взоре. Меня одолевала уверенность, что к роду человеческому пленница не имеет никакого отношения. Впрочем, если учесть то, навстречу с кем я направлялся, оно и не удивительно. Но в моих фантазиях все выглядело совсем по-другому. «Нравится?» — заговорил один из здоровяков. Причем в его голосе я уловил интонацию давешнего фавна. «Что-то не очень», — осторожно ответил я, оглядываясь в поисках путей к отступлению и закономерно не находя их. «Не любишь, когда пожестче?» — сочувственно спросил здоровяк. «Вообще». «Ничего. Сейчас хлебнешь зелье и выдашь такую страсть, что наша куколка обязательно одарит тебя чем-то очень вкусным». Хмель окончательно выветрился из моей головы вместе с последними крохами авантюризма. Просчитать дальнейшее было несложно. Если я сделаю то, что мне предлагается, то жить с таким грузом будет очень сложно. Но страшнее всего было то, что дрянь, флакон с которой говорун уже держал в руке, могут влить и силой. Дальнейшие перспективы даже представлять не хочется. Мысли панически заметались в голове. И тут, наконец-то, снизошел мой любимый пофигизм. Все стало просто и понятно. «А может, разойдемся по-хорошему?» Мои губы сами расползлись в слегка придурковатой улыбке. «Смотри, какой дерзкий!» Обратился к подельникам говорун, и вдруг его глаза заледенели. Выхватив револьвер из кобуры, он навел его мне прямо в лоб. «Конечно, все будет по-хорошему. Ты же почти свой. Сейчас оприходуешь цыпочку и вольешься в нашу дружную компанию. Будешь работать на шефа не за совесть, а за страх. Сам не захочешь, чтобы гоблины узнали, как ты изнасиловал фею». Теперь все окончательно встало на свои места. Так они и деньги зарабатывают, и ряды свои наполняют новоиспеченными магами. А если я стану одаренным, так вообще получится лучше некуда. В смысле, для них, а не для меня. Сталкиваться с настолько экстремальным рекрутингом мне еще не доводилось. Не обращая внимания на револьвер, я повернул голову, чтобы посмотреть в угол, где находилась пленница. Теперь все рассмотрел подробно. Раньше мой взгляд соскальзывал, потому что было невыносимо стыдно за то, как под дурости вляпался в подобную мерзость. Теперь уже не стыдно. Устройство выгнуло девушку в неудобное для нее положение, зато насильнику предоставлялись все условия для черного дела. Она была очень красива. Можно сказать, совершенно. Платиновые волосы, тонкий, чуть вздернутый носик и пронзительные изумрудные глаза. Муть в них чуть развеялась, и наши взгляды встретились. Сквозь спасительный пофигизм пробился мучительный выброс бессильной ярости. «Прости, сестренка, прости, что не смогу помочь». Повернувшись, я посмотрел на мерзкую харю бандита. «Ну же, малыш, не дрейф!» — с улыбкой произнес он, протягивая левой рукой флакон с декоктом. «Засунь себе это в дупло!» — с издевкой произнес я и добавил. «Кархастер!» В принципе, это слово даже не ругательное, означает «младший друг». Но учитывая популярный у орков, несмотря на всю их брутальность, бисексуализм, акценты резко смещаются. И моему собеседнику этот нюанс явно прекрасно известен. Бедолага аж пятнами пошел. Я не стал закрывать глаза. Фиг ему, а не такое удовольствие. Возможно, зря. Выстрел, который должен был избавить меня от лишних мучений, так и не раздался. Бандит скрипнул зубами и, ловко перехватив револьвер, попытался двинуть им меня в морду. Но там, куда он ударил, моей головы уже не было. Резко согнув колени, я провалился вниз. Не получившего ударной опоры бандита чуть развернуло как раз на мой выпад. Раскорячившись как лягушка, я после короткого замаха влепил ему кулаком в самое сокровенное для любого мужика место. Ни спортивный, ни по понятиям. Плевать. Жизнь в детдоме учит многому, но уроков правил хорошего тона там нет. А от бандитских понятий меня всегда тошнило. Мой противник, хрюкнув, начал скукоживаться и заваливаться на бок. Обзор сразу улучшился, но радости это не принесло. Три бугая ринулись ко мне с явно нехорошими намерениями. А тут, как назло, куда-то подевался мой пофигизм, и стало очень страшно. Негромкий хлопок я как-то пропустил, а вот пролетевшую за спинами бегущих ко мне бандитов якобы пластиковую дверь рассмотрел очень хорошо. Особенно то, как она углом глубоко воткнулась в бетонную стену. Дверь точно непростая, и запулил ее кто-то очень сильный. В следующий миг бандитам стало не до меня, а мне не до конструктивных особенностей якобы пластиковых дверей. По ушам ударил вой гоблинской сирены. Тогда в порту она задела меня лишь краем, а сейчас досталась от всей души. Захотелось заползти куда-то под бетонный пол. Когда навалилась тишина, я даже не поверил своему счастью и лишь через десяток секунд вспомнил о том, где и при каких обстоятельствах нахожусь. С трудом разлепив веки, я увидел, что в обширном помещении стало вдруг тесно из-за доброй дюжины здоровенных орков. Причем не простых, а хорошо бронированных. На первый взгляд кирасы, надетые поверх тактических костюмов с нашивками жандармерии, казались нелепыми, как и шлемы без забрал, лишь с прорезями для глаз. Оторвав взгляд от этих монстров, я посмотрел на своих недавних оппонентов. Говорун слабо поскуливал, а вот его друзья почему-то лежали неподвижно, хотя должны были уже оклематься. «Чай поздоровее меня будут». Мало того, их никто не спешил вязать. Ответ на мой вопрос был прост как мычание. Один из орков подошел ближе и без затей просто выстрелил из своего монструозного револьвера в голову навеки замолкшего говоруна. Вот вам и законность. Группа захвата, полностью состоявшая из пришлых, мочит людей без суда и следствия. Что-то мне уже не так сильно хочется жить в этом чудесном городе очень добрых волшебников. И только через пару секунд, когда бронированный орк с линцой вернул весь покрытый чуть светящимися рунами револьвер в набедренную кобуру, логика и подчерпнутые из сети знания наконец-то пробились в мой шокированный мозг. Здоровяк явно не собирался убивать меня, что, согласитесь, не так уж плохо. Кроме того, это спецназ жандармерии Серого города, а сейчас они работают в Черном городе, так что не скованы никакими законами. Что-то мне подсказывало, что верховный комиссар и полубандитская верхушка данного человеника не станут ссориться из-за группы похитителей и насильников. Ну и намеки бандитов, что гоблинам ну очень не понравится насилие над феей, тоже многое объясняют. Кстати, насчет гоблинов. В компании орков жабомордых оказалось аж две штуки. Один был в кожаном сюртуке до колен и с котелком на голове. Гоблин опирался на трость и, не отрываясь, смотрел на фею, как и его родич, а скорее всего родичка, закутанная в бурнус, словно бедуин. Осознав, что всем на меня плевать, я все же не рискнул встать на ноги и просто сел по-турецки, продолжая наблюдать за происходящим вокруг феи. Гоблинша в бурнусе уже успела набросить на освобожденную пленницу плащ и, чуть отступив, опустилась перед ней на колени. От тихой песни гоблинши, а скорее от ее направленного обожания, фея словно налилась силой. Волшебное существо присело на корточки рядом с пивуньей и нежно коснулась ее головы тонкими пальчиками. Дальнейший просмотр этой, без сомнения, сакральной сцены был прерван оказавшимся рядом со мной гоблином. Он явно заметил мой интерес к событию. «Ну и как вам приключение, молодой человек?» Одежда, цвет узоров на коричневой морде и даже голос были совсем другие. Но я ни на секунду не засомневался в том, что это Фор-Хаим собственной персоной. Или же тот, кто выдавал себя за старого торговца. «Так себе развлечение», — вяло ответил я, все еще пребывая в состоянии адреналинового отката. Вставать не хотелось, так что я продолжал сидеть, скрестив ноги. Гоблин был невысоким, и сильно задирать голову не приходилось. «Скажи спасибо, что жив остался», — отбросив вежливость, жестко сказал пришлый. «Если бы ты успел обидеть госпожу, лежал бы рядом с остальными». Злость с легкостью победила апатию, и я даже встал, чтобы смотреть на собеседника сверху вниз. «Вот только не надо вешать на меня всех дохлых собак! Вы развели меня, словно пацана, подставили, используя как приманку. Уверен, другого способа добраться сюда у вас попросту не было». Внезапно меня озарила догадка. «Небось и насчет пограничника соврали?» Гоблин ехидно ощерился мелкими зубами и театрально развел руками. «Я тебе что, видящий, чтобы определять на глазок тонкое строение ауры?» «Старый Хаим мог, но сейчас его мерзкую душонку уже догрызают чекоры в темной бездне. Скорее всего, ты простой чел. Некоторым удается без токсикоза прожить в городе 3-4 дня». Не знаю почему, но я даже не расстроился. Усталость была дикой, и у меня уже не осталось других желаний, кроме как оказаться на барже и выспаться. О том, что будет завтра, думать не хотелось. «Мерзкая ты жаба», — выдохнул я и почувствовал себя еще хуже от того, что опустился до тупых оскорблений. «Кто бы говорил, чел, сам...» Внезапно, хоть и резко, но без лишней экспрессии, речь гоблина оборвалась. Он смотрел уже не на меня, а куда-то в сторону. Я резко повернулся и оказался вплотную к фее. Она была на полголовы ниже меня, но это не мешало нам сцепиться взглядами. Плащ все еще был на ней, но девушка не стала кутаться в него, и все прелести по-прежнему оставались на виду. Она протянула ладошку и прикоснулась пальцами к моей щеке. Совсем как та бесовка, но в этот раз мне не хотелось отшатнуться. Наоборот, стало очень страшно, что этот удивительный момент что-то или кто-то может испортить. Она была прекрасна. Нет, ничего зверино-мужского во мне не шевельнулось, просто всего затопило ощущением восхищения и нежности. Я был безумно рад, что она жива и на свободе. Вторая ладошка легла мне на другую щеку. Фея поднялась на цыпочки и поцеловала меня в губы. Я всегда с презрением морщился, когда читал посты с сопливыми излияниями романтических девочек. Ну, там бабочки в животе, радуга в глазах и распахнувшееся мироздание. Но именно все это я и ощутил от поцелуя феи. Меня словно вышвырнуло из родной вселенной куда-то невообразимо далеко, в пугающее прекрасное измерение. Назад я возвращался очень долго, а когда осознал себя в воняющем кровью и пороховым дымом подвале, феи уже не было. Ни ее, ни гоблинши в Бурнусе. Лишь фальшивый Форхейм удивительно смотрел на меня, явно пребывая в некоторой растерянности. Заметив, что мой взгляд стал осмысленным, он задумчиво выдал. «Похоже, ты вел себя достойно, раз уж госпожа проявила благосклонность. Так что не будем бросать тебя в человейники и довезем до серого города». Сказав это, он выудил из кармана сюртука телефон и протянул мне. «Держи, тут какой-то Антонов уже раз 100 тебе звонил». Это действительно оказался мой смартфон. Пропущенных от Грека было много. Конечно, не 100, но все равно много. Так что я тут же перезвонил, благо даже бетонные стены не помешали. «Ты где пропал, придурок?» Голос из динамика наверняка был слышен всем. Вон как жабомордой потешается. «Господин Антонов, вы бы избавили обороты?» Дождавшись паузы в матах начальника охраны, заявил я. «Вы мне не нянькой приставлены. И сейчас у меня свободное время. Где хочу, там и хожу. Искать меня не надо, скоро буду на пароме». Не помогло. Вопли продолжились. И чего он так расстроился? В инструкциях прописано даже мое исчезновение в черной дыре. Он просто перехватывает управление и заканчивает все дела самостоятельно. Выслушав еще парочку оскорблений, я попросту выключил телефон. «Весело живешь, залетчик», — хмыкнул гоблин. Чуть подумав, он добавил. «Раз уж госпожа тебя отметила, подарю тебе кое-что на прощание. Судя по твоему везению, ты еще до отъезда из Женевы умудришься влезть в парочку неприятностей. Держи. Может, это спасет тебе жизнь». С этими словами он протянул мне большую булавку. Хоть и подозревая Жабомордова в серьезном пристрастии к нездоровым шуткам, я все же взял подарок. Вещица смотрелась оригинально и явно была артефактом. «А что это?» «Это жандармский свисток», — спокойно пояснил гоблин. «Не похоже», — искренне удивился я такому названию. «И куда тут дуть?» Гоблин приглушенно квакнул и пояснил. «Не нужно никуда дуть. Это артефакт для агентов. Пассивный и никак не определяется. Воткни в одежду так, чтобы можно было легко дотянуться рукой. Если влипнешь, а ты точно влипнешь, сломай булавку, и сигнал поймает ближайшая вышка. Группа быстрого реагирования прибудет в течение пары минут». «И на кого мне ссылаться?» Оценив неплохой подарок, спросил я. «На инспектора Ивана Ивановича. Можно без фора», — подмигнул мне гоблин. «Неожиданно. Похоже, мой новый знакомый словет оригиналом даже в гоблинской среде». «Ладно», — решил свернуть разговор инспектор. «Тебе пора возвращаться к своим, а у меня еще разборки с паханом этого гнойника». Да уж, к человейникам у пришлых явно особое отношение. Гоблин повернул голову и выдал серию резких рычащих звуков, причем таких ракочущих и громких, что я вздрогнул. На призыв откликнулся один из тех орков, что были не в броне, а в ковбойском наряде, уже лет 10 как считавшимся оркским национальным. «Пошли!» — на общем прорычал мне орк и призывно махнул своей когтистой лапищей. Обратно мы двигались по тому же пути и вскоре оказались на грузовом пандусе. Весь транспортный тоннель был забит микроавтобусами с эмблемами жандармерии. Им явно придется разъезжаться в том же порядке, как и приехали. Иначе никак. Орк двинулся вдоль стеночки мимо фургонов. Вскоре мы вышли к концу этой жандармской пробки. И тут я узрел самое настоящее чудо. Хотелось присвистнуть, но пришлось держать лицо. К моей радости, орк направился именно к машине, которая выглядела как сильно раздутая легковушка, но главным было то, что у этого агрегата отсутствовали колеса. И это совершенно неудивительно для летающего магомобиля. Штука мало того, что дорогущая, так еще и жутко редкая. Ох, и непростой гоблин повстречался мне, то ли на радость, то ли на беду. «Куда надо?» — прорычал орк на общем. «В порт, к таможенному терминалу». Повинуясь жесту водителя, я сразу забрался на заднее сиденье, где чувствовал себя вполне вольготно. А вот сиденье рядом с водителем явно предназначалось для гоблина. Хотя, судя по конструкции, могло раздвигаться и для более крупного пассажира. Рассматривая интерьер, я даже не заметил, как машина поднялась над полом. И лишь попрыгнувшим назад стаканом понял, что мы поехали. Точнее, полетели. К выходу из человейника добрались менее чем за минуту. А затем я едва не завопил от восторга. Прямо от входной арки магомобиль взмыл в небо. Буквально через несколько секунд стало понятно, что не все огоньки, которые можно увидеть в небе Женевы, являются звездами. Да тут прямо улицы размечены синеватыми огнями, непонятно как зависшими в воздухе строго в определенном порядке. Летающих машин было не очень много, но это здесь, над серым городом, до которого мы добрались менее чем за минуту. А вот над видневшимся вдалеке залитым светом белым городом кружился целый рой светлячков. В сети, конечно же, были ролики с летающими аппаратами, но в основном фотографии или любительская невнятная съемка. А вот виды с неба на сам город я не находил. Руки буквально зачесались достать телефон и стать первооткрывателем. Через минуту стала понятна причина отсутствия подобных видео в интернете. Как только я включил камеру, на экране появилась красная надпись: «Съемка в зоне ответственности жандармерии города Женевы запрещена». Сколько же всякой дряни закачали мне на телефон, когда устанавливали защищенную симку. Ну, не очень-то и хотелось. Лучше поглазею на ночной магический город с высоты птичьего полета. Или, вернее сказать, полета Фуки, потому что, по слухам, в Женеве не обитают даже голуби и воробьи. Интересно, почему? Вроде феи в этой ипостаси не питаются плотью и не могут охотиться на птиц. Или я опять чего-то не знаю?» Вертясь на сиденье, как ребенок на первой экскурсии по Диснейленду, я смог оценить разницу между остальными частями Женевы. Сами дома рассмотреть не получится, но освещение тоже было не одинаковым. Мрачные громады человейников, усеянные россыпью мелких огней, были окружены темными пространствами, которые прорезали лишь гирлянды монорельсов, связывающие центр города с окраинами. Серый город был освещен куда богаче, но все равно не больше, чем обычные города, где магией и не пахнет. Что же касается центральной части Женевы, то теперь мне понятно, почему его называют «белым городом». Казалось, что кто-то вырезал кусочек летнего безоблачного дня и вставил в ночное полотно. Можно было даже рассмотреть шпиль магической академии. Постепенно усталость победила любопытство, и я даже прикорнул. Встрепенулся, когда орк что-то невнятно рыкнул. Похоже, это была команда на выход. Когда выбрался наружу и хотел поблагодарить орка за помощь, то не успел даже рта открыть, как борт машины прыгнул вверх. «И вам всего хорошего», — проворчал я и пошел к единственной подсвеченной двери таможенного поста. Они работали круглосуточно, так что проблем с прохождением на баржу, где меня ждет вожделенная постель, возникнуть не должно. За всеми этими перипетиями мне как-то не досуг было подумать о своем внешнем виде, а вот скучающие таможенники в полной мере оценили все потертости, царапины, пыль и даже брызги крови на одежде. Пришлось пройти досмотр. Хорошо, хоть не заставили раздеваться и обошлись руковождением на корректном расстоянии от тела. Все-таки магия — это очень удобно. В кровать я плюхнулся не сразу, заставив себя все же сходить в душ.